Вот только если бы все проблемы заключались в изменениях погоды, так ведь нет. Эти странные приказы по всей стране, это необычное оживление в больших городах. Хотя мое поместье и находится в глухомане, но сообщения о нахлынувших к нам иных существах давно будоражат все население. И самое неприятное, этот странный и срочный приказ из тайной канцелярии, фактически обозначающий только одно, его, почетного ветерана, пожизненного отставника опять призывают для какого-то архиважного дела, и непонятно, будет ли ему дано право выбора, ведь не всегда руководители этой весьма строгой и всесильной конторы принимают даже мотивированные отказы. А на что ссылаться мне, что поместье нуждается в моем присмотре? Глупо. Вспомнит про двух старших сыновей, которые уже давно, возможно, с еще лучшими способностями, могут управлять обширным и разросшимся хозяйством. Сослаться на большое количество детей и жен, самому стыдно будет, ведь настоящий воин только ищет повода, чтобы окунуться в новые приключения и на подольше покинуть стены родного дома. Может, потребовать уважения своих прав как пожизненного отставника, ведь 20 лет назад, после чудесного возвращения из гиблых топий, король лично наградил внушительным поместьем, титулом и пожизненной пенсией. А для Эльмитолана о таком только мечтать можно. Тогда подобной привилегии удостоились все шестеро выживших в 73-м походе. А вот интересно, что делают те пятеро, вернее, четверо. Ведь Лилюк погиб через несколько лет где-то в пограничье. Их тоже пригласили в столицу. Надо будет первым делом поинтересоваться, чем они занимаются. Они ведь тоже молоды, кроме одного, силенки так и прут из них. Да и знания, умения им не занимать. Такой, как Валсик, к примеру, будет до самой смерти в любую опасную дыру лезть. Если бы не его пресловутая везучесть, он бы погиб еще в детстве. А так Валсика постоянно опекают добрые духи. По легендам огов, эти духи всегда выбирают самых достойных. И вряд ли кто может поспорить, что Валсик не самый достойный. Хоть и озлобленный часто бывает. Лишь Баролин, старый хрыч, наверняка уже где-то затворствует. Он ведь еще тогда клялся, что ни в какие авантюры больше не полезет. Даже король на Баролина рассердился тогда, пытался на службе оставить, но тот и слушать не хотел. Может, сейчас уже и старейшиной стал, сидит в пещерке да байки молодежи рассказывает. А ведь умел, старый хрыч, увлечь умел. Уж порой вроде и смерть над нами пасть бездонную разинула, а ему все нипочем, смеется, балагурит. Смерть заслушается, остановится, а нас уже и след простыл. Да если бы не Баролин, и я в гиблых топях пошел бы чудищем на корм. Снегопад почти утих, да и ветер прекратился так же неожиданно, как и начинался. Четверо путников втягивались в гигантский мегаполис рукотворных сооружений, природных скалообразований и хаоса, промытых водой за тысячелетия тоннелей. Несмотря на долгое отсутствие в столице, Залан Лирт прекрасно помнил каждую улицу. Основные административные постройки весьма быстро привел детей и товарища в нужное место. Во внутренних лабиринтах Кихона царило приятное тепло, и неисчислимые мириады трева освещали подземные пространства не хуже, чем светило на поверхности в дневное время. Залан решил сразу же, в первый час своего прибытия, выяснить причину таинственного приказа. Поэтому оставил товарища и детей у дальней родственницы и, невзирая на протесты и настойчивые приглашения хоть немного отдохнуть с дороги, отказавшись даже от обеда, поспешил в тайную канцелярию. Огромное фойе было наполнено движением, гомоном и атмосферой предбоевого напряжения, но тем более было приятно почувствовать непомерное восхищение в голосе молодого лейтенанта, когда он после прочтения бумаг и осмотра удостоверения обратился к прибывшему. «О, господин Лирт, меня прямо-таки распирает гордость, что я первым встретил вас в нашей канцелярии, а вашими подвигами я зачитывался еще со школьной скамьи. Когда это было?» Залан пытался упрятать глубже неожиданное кокетство, но и сейчас доблестных воинов хоть отбавляй, как можно сравнивать, но и лейтенант не мог проигнорировать свои непосредственные обязанности. «Господин Лирт, мы вас ждали завтра, а то и позже, но тем не менее вас примут в любое время. Приказано сразу же провести к командованию. Если вы соизволите следовать за мной, я вас проведу». «Конечно, соизволю», — с довольным смешком ответил ветеран и покатился в кильватере шустрого молодого лейтенанта. И именно в этот момент понял, почему он внутренне так возбужден и доволен, и догадался, почему спешил все эти 6 дней в дороге. Если бы не дети, он бы достиг этого места еще вчера. Но только вдохнув дух и ауру этих гигантских коридоров, пожизненный пенсионер догадался, что подспудно давно хотел здесь оказаться, ведь 36 лет он отдал службе королю, здесь прошла большая часть его молодости, и сейчас тело непроизвольно сжималось от давних и приятных каждому воину воспоминаний. Тем временем перед ними раскрывались многочисленные двери, и с некоторым удивлением ветеран догадался, что его ведут чуть ли не в самое сердце тайной канцелярии. Его предположение подтвердилось доверительным голосом лейтенанта. «Вас ждет первый заместитель генерального распорядителя тайных операций». Последняя дверь закрылась за ними, а навстречу уже спешил хорошо знакомый и совершенно не постаревший. «Барон Линтонок, кого я вижу? Залан!» — восклицал старый боевой друг. «Да ты словно на крыльях прилетел. Вот так встреча, Баролин. Ты же грозился жить в благости и покое, никак не ожидал тебя здесь увидеть, хотя пару часов назад и вспоминал всех наших, и я часто вспоминаю. Да ты располагайся, чувствуй себя как дома, может, чего перекусить хочешь? Да нет, что ты, разве что попить, а то детей оставил у родственницы, и сразу сюда, узнаю боевую хватку, узнаю. Вот, выбирай любое питье и легкую закуску, а чуть позже нам адъютант стол накроет». «Я уже распорядился. Зачем такой ажиотаж?» «Еще чего?» – возмутился Баролин. «Чтобы я боевого побратима не упоил и не накормил? Да мы же последней коркой хлеба делились, умирая от голода». «Ладно, ладно», – засмеялся польщенный Залан. «Но учти, я голоден, как утробный лев, и вмиг уничтожу все твои запасы. Только рад буду. Но ты мне за это время хоть объяснишь причину вызова в столицу, а то я в полном недоумении». «Сам тороплюсь это сделать, ты подкрепляйся и слушай». «Да, сыну твоему 11,5, ровно, потому и собирался в столицу лишь через полгода. Да у товарища сыну как раз срок исполнился, вот мы на пару и подались. А что такое? Ну, тебе можно говорить сразу и все. Дело в том, что сфера теперь работает всегда и для всех. Ух ты, вот именно, так что теперь сразу и твоего сына инициируют». И можешь выбирать, оставить его в столице рядом с собой или отправить домой. А я что должен делать? Да вроде как и не должен, но я настаивал на твоей кандидатуре и верю, что ты согласишься. Смотря на что, ха-ха, тогда слушай, готовится нечто великое и решающее. Но для этого нам не обойтись без помощи людей. Ты наверняка успел заметить их даже на улицах города, не просто заметил. Еле сдержался от огненного удара. Это ты видел лишь одного, а у нас тут чуть ли не целый квартал для них выделили в новом районе. Формируем из них ударные группы, звенья и штурмовые соединения десанта. Причем до 80% они все эльмитоланы и свободно разгуливают по Кихону, удивился Залан. А что поделать, они теперь наши союзники. Именно поэтому с ними приходится нянчиться, разбираться в их ссорах и приучать к дисциплине. А специалистов, умеющих с ними работать, слишком мало, да и вряд ли кто может относиться к ним как к равным разумным существам. Для подавляющего большинства, они выродки, достойные только для переработки в навоз. Улавливаешь, к чему я клоню? Ветеран ответил не сразу, так как вливал в себя трехлитровую емкость сока, и лишь после поглощения всей жидкости довольно вздохнул. Уф, конечно, улавливаю. Опять хотите дать мне под командование взвод скандальных, задиристых и буйных людишек? Не угадал, не взвод, а целый полк. Шутишь? Нисколько, ведь только ты можешь находить с ними общий язык и даже добиваться некой дружбы. Хорошо, допустим, я возьмусь за это интересное дело, воспитаю, как и кого надо, но что потом? А потом они отправятся отрабатывать свои деньги, хохотнул довольный Баролин. А ты получишь свои премиальные и выберешь любое дело, какое тебе нравится, хоть в поместье возвращайся. Так что, соглашаешься? Конечно, ты правильно все рассчитал, заранее знал, что я не откажусь, и я соглашаюсь. Попробовал бы отказаться. Баролин вздохнул с облегчением. Видимо, некоторые сомнения его все же терзали. А Залан вспомнил о других старых побратимах. Ты всех под свои знамена собираешь? К сожалению, нет, сразу помрачнел первый заместитель генерального распорядителя. А Лилюки ты знаешь, а совсем недавно погиб и Волсик. Как, счастливчик простудился от холодного вина, если бы погиб в схватке на территории Энарми во время выполнения важного задания короля. В Энарми, как же он туда добрался, и что за важное задание, сейчас обо всем узнаешь. Только давай пройдем в столовую, адъютант уже накрыл для нас стол, и я тебе со всеми подробностями расскажу, что такое трактат указания, где находятся коды к его расшифровке и кто теперь у нас в главных союзниках. А самое главное, кто для нас главный враг. И оба колоба отправились в соседний зал, где на каменном столе в огромных металлических тарелках лежали исходящие паром куски свежего мяса, а высоко над ними, через 1,5 километра скальных и рукотворных нагромождений, опять крупными хлопьями повалил снег, покрывая белым ковром 3 величественных вулкана, между которыми расположилась столица Ледонии, страшный и всемирно печально известный город Кихон, в который стекались прерывистыми ручейками тысячи представителей разумной жизни из далеких и не всегда цивилизованных стран. Стекались, не зная о своем будущем, уверенные в своем настоящем и не вспоминающие о своем прошлом, надеясь лишь на свою силу, ловкость, удачу и сообразительность. И никто из них не ведал, что в живых останутся лишь жалкие единицы, а то и вообще, один единственный человек. Книга 2. Месть колдуна. Глава 1. Смена хозяина. Итак, не слишком длинное для плоды лето близилось к своему завершению. Хоть во время полудня столичные жители Энормии еще изнывали от жары, но ранним утром бодрящая прохлада заставляла надевать помимо рубашек и легких брюк кое-что и потеплее. Свитер, куртку, а то и закрытый плащ. Ведь кому захочется идти на работу в предрассветной мгле и стучать зубами от холода, хотя при возвращении вечером домой и приходилось нести теплую одежду в руках, перепад температуры в течение дня порой достигал 20 градусов, и тот, кто вставал раньше всех, испытывал от этого определенный дискомфорт. Подобными перипетиями погоды не интересовались лишь эльмитоланы. При небольшом расходе энергии они могли создавать вокруг тела тонкую оболочку воздуха с заданными параметрами температуры. Поэтому если кто видел спокойно идущего ранним утром в легкомысленной рубашечке человека, не сомневался, колдун. А в разгар дня эльмитоланы с тяжелым вооружением и в теплых плащах могли бодро вышагивать по мостовой, но при этом на их лбах не появлялось и капельки пота. И в последнее время полностью вооруженные колдуны на улицах столицы перестали быть редкостью. Причем передвигались они не только как всадники, но и пешком, так и сновали по всему городу, заглядывая во все закоулки, а порой просто останавливали встречных людей, задавали, казалось бы, бессмысленные вопросы и отпускали восвояси. Может, искали кого-то, или что-то, или учения проводили колдовские, как бы там ни было, народ относился к этому спокойно и связывал увеличившееся количество магов с недавними событиями на улице Шалуния и последовавшими вслед за этим многочисленными арестами. И почти каждый человек считал своим долгом помочь сыщикам и дознавателям чем только можно, вполне справедливо полагая, что от этого им же впоследствии будет самим спокойнее жить. В Каменной Радуге, пожалуй, самом уникальном жилом строении столицы, тоже произошло много изменений. И первое, что бросилось бы в глаза непосредственным соседям, будь таковые рядом, невероятное оживление и немыслимое за последнее время увеличение обитателей замка. Фактически ворота не закрывались, и даже камень с новым именем, висящий под въездной аркой, раскачивался на поблескивающих цепях от снующих под ним посыльных, поставщиков, визитеров, работников охраны и массы прочих, трудно идентифицируемых личностей. Конечно, вездесущие зеваки и сюда добрались, организовав у подошвы скалы коготь орла место для важных дискуссий о погоде и политике. Но продлилось это дня 3-4. После того, как в тупике улочки повис такой стойкий и мерзкий запах, что вызывал тошноту и дрожь в коленках у любого праздношатающегося здесь человека, любознательные старички поспешно ретировались на самое начало улочки, но до того успели выяснить самое главное. Престарелый хозяин дома отдал в наследство чуть ли не все свое состояние молодому, никому неизвестному эльмитолану, а сам уехал в морское королевство лечить сильно пошатнувшееся здоровье. Сам отъезд тоже был достоин отдельного описания. Старейший эльмитолан королевства Энормия господин Агюст восседал, вернее, полулежал в открытой карете, а за ним сзади следовало еще 3 огромных походных дилижанса с припасами, скарбом и снаряжением. С десяток слуг и охранников сопровождало караван, восседая на красивых и ухоженных лошадях, а впереди двигался почетный эскорт из 8 эльмитоланов, облаченных в свои именные мантии, поражающие зрителей невероятно роскошными головными уборами. Поговаривали, что сам король передал личное письмо патриарху с наилучшими пожеланиями в пути и скорейшего выздоровления. После отъезда господина Агюста возле дома появился его новый владелец Кремон Невменяемый и тут же приступил к фундаментальной перестройке сада, двора и вспомогательных построек. Вернее, приступили вызванные им для этого дела рабочие, а он лишь несколько раз в день выходил для проверки да покрикивал на нерасторопных, а затем вновь уходил в дом, для того чтобы, как поговаривали самые ушлые и знающие сплетники, пересчитывать доставшееся ему в наследство богатство и перечитывать одну из самых уникальных библиотек в мире, в которую, между прочим, стали напрашиваться тысячи колдунов и простых людей со всего королевства, да и не только. Но всем им следовал твердый и однозначный отказ, хоть надежда тоже давалась. Через 3 года было обещано рассмотреть каждую заявку в отдельности и выбрать несколько десятков самых достойных претендентов. Так что желающим покопаться в сокровищнице тысячелетий оставалось лишь ждать и надеяться. Последние приготовления. Последние 5 ночей перед отъездом Кремон не спал совершенно. По той простой причине, что интенсивная учеба не прекращалась ни на минуту. И сна, как такового, в распорядке суток просто не существовало. Только учиться, учиться и учиться. Даже во время приема пищи перед ним лежал раскрытый учебник или за столом напротив сидел очередной преподаватель и, помогая себе магическим внушением, передавал необходимые знания. Для поддержки бодрости и снятия сонливости использовалось вливание физической силы, щедро проводимое несколькими эльмитоланами по очереди. Поэтому состояние нового владельца каменной радуги всегда было лихорадочно возбужденным. Хотелось куда-то бежать, что-то делать, с кем-то спорить, что-то совершить великое и небывалое. Но приходилось лишь поглощать теоретические знания, изредка проверяемые короткой практикой. Зато впитывались все эти знания в голову так, словно вода, уходящая в пески, раскаленная от зноя пустыни. Хотя управлять полученными знаниями становилось все трудней. Подобный поток информации так и норовил создать в голове опасные водовороты хаоса и беспамятства. Молодой колдун даже высказал опасения по этому вопросу патриарху Эльмитоланов, который как раз вернулся по подземным ходам из своего дальнего путешествия и поспешил проверить процесс учебы. Порой полная путаница в мозгах. Хочу вспомнить ингредиенты для создания отравы ромашка, а у меня перед глазами формула создания серной кислоты. Не переживай, господин невменяемый, со временем все уложится. Престарелый Агюст облокотился о край стола руками, так как в последнее время, из-за незаживающей травмы позвоночника, сидеть для него было проблематично. К тому же у тебя будет весьма дальняя дорога, и ты сможешь в более спокойной обстановке разложить полученные знания по нужным полочкам. Спокойной обстановке, фыркнул парень, да хлеби только тем и занимается, что штудирует толстенные учебники. И знаете зачем? Чтобы все это мне нагрузить во время нашего путешествия в Агван. А чего ты возмущаешься? Наоборот, должен радоваться. Вдруг та самая мелочь тебе и пригодится в самый критический момент. Ага, если мне удастся о ней вспомнить. Вспомнишь, куда ты денешься. Кстати, сегодня ночью прибудет Эльмитолан Малихан. Если тебе повезет, он будет тебя учить до самого рассвета. Малихан, а кто это? О, весьма уникальная и неординарная личность. Да и возраст его перевалил давно за 300 лет, и я о нем ничего не слышал. Малихан почти всю свою жизнь прожил отшельником в одной из пещер в Сибирских горах. Конечно, время от времени к нему приходят ученики, и он некоторых даже берет на испытательный срок, но уже через месяц отправляет их в освояси. По одной простой причине. Почти никто не может научиться его талантам, или, если сказать по-другому, не имеет его возможностей. Лишь 2 или 3 человека могут похвастаться кое-какими умениями, полученными от Малихана. Вот сейчас припоминаю, оживился Кремон. Этого колдуна чаще называют сибирецкий отшельник, верно. И умеет он управлять и повелевать всеми без исключения животными, птицами и некоторыми рыбами. Подобные способности, как ты сам понимаешь, порой могут очень пригодиться. Вначале мы тебя намеревались отправить в Сибирские горы, но ведь столько времени уйдет на дорогу, а его и так катастрофически не хватает. Поэтому постарались сделать наоборот, и пригласили Малихана сюда. Но ты себе просто не представляешь, какими средствами и общими усилиями пришлось упрашивать отшельника прибыть в столицу. Да и то он согласился провести здесь только 1 ночь, мотивируя это тем, что если дар у тебя есть, то он заложит тебе основы знаний за несколько часов, и уже дальше будешь сам совершенствоваться долгие и долгие годы. А если дара нет, то и месяцы обучения ничего не дадут. «Ух ты, вы меня заинтриговали!» — воскликнул молодой колдун. «Это ж просто невероятно, управлять животными. Только смотри, этот Малихан — привредный и несносный по характеру старикашка, особенно с людьми, которых он считает на несколько порядков худшими созданиями, чем неразумных животных. Веди себя с ним уважительно, корректно, не дерзи и лови каждое его слово. Не беспокойтесь, только и буду ему в рот смотреть. Ох, расстроился Агюст, и шуточки свои попридержи. Еще раз повторю, ты даже примерно не осознаешь, чего нам стоило уговорить отшельника на приезд сюда. Все, даже шутки прекращаю. Поднял Кремон обе руки вверх в знак полного смирения. Ради такой уникальной возможности я на все готов, а как представлю, что можно любого монстра в гиблых топях со своей дороги без помех убрать. Патриарх при этих словах отрицательно замотал головой и категорически воскликнул: «И не мечтай!» Затем с иронией продолжил: «Малихан несколько раз в своей жизни пытался побродить по гиблым топям, так и его чуть не сожрали. Не действуют в тех местах его уникальные возможности. Вернее, действуют, но по минимуму. Там птичку какую позвать, медведя успокоить или червячка одного свернуть колечком, но только по одному. Аномалии там необъяснимые мешают работать. А так, конечно, можно было бы путешествовать по топим с комфортом». Уселся на панцирь Валеля и рассматривай проплывающие по бокам пейзажи. «Да, именно так я себе и представлял», — с сожалением покивал головой Кремон. Затем прислушался к себе и осторожно погладил себя по животу. Бурчит внутри, видимо, сильно я проголодался. Побегу на кухню, что-то перехвачу из съестного. Вы со мной? Нет, пойду прилягу. Этот показательный отъезд через весь город меня уморил окончательно. Но раз ты идешь, то закажи и для меня легкий ужин в спальню. И потом зайдешь ко мне. Надо будет нам процесс создания нескольких иллюзий закрепить. На кухне Кремон чуть не столкнулся с несущейся куда-то Мальвикой. «Ой, а я как раз хотела к тебе бежать, звать на ужин», — защебетала девушка, бесцеремонно хватая колдуна за руку и ведя за собой в одно из вспомогательных помещений с уже почти полностью накрытым столом. «Новые поварихи столько всего наготовили, и так все вкусно». «Хорошо, хорошо», — улыбался парень. «Сейчас мы это все приговорим, но надо что-то и дедушке Агюсту отправить в спальню, а то же хочет подкрепиться. Ты кушай, а я все быстро организую». Глядя вслед убежавшей девушке, Кремон лишь покачал головой. Шустрая, как огонь, непоседливая, верткая, бойкая и, что самое главное, с остальным характером. Узнав о том, кто она и кто ее бабушка, отнеслась к этому на удивление спокойно и твердо заявила, что остается жить в каменной радуге. А маркизе Бориза пообещала навестить ее в первое же удобное время. Но пока первая встреча родственников так и осталась единственной. И, к всеобщему недоумению, Мальвика, теперь уже с громким титулом маркиза Бориза, продолжала жить фактически безвыездно в облюбованном ею месте. Хлеби этому только радовался, а Гюст относился к этому с непонятным и, скорее всего, наигранным равнодушием. А Кремон невменяемый никак не мог в этом разобраться, и, скорее всего, боялся взять на себя ответственности с надлежащей строгостью вытурить девочку жить к своей страдающей от разлуки с внучкой бабушке. Возникло странное положение. Старый хозяин дома сразу же отмежевывался от любых разговоров на эту тему, а новый не мог решиться на конкретные действия. А сама причина этого странного положения носилась без передышки по всем подвалам, комнатам и чердакам и постепенно прибирала к рукам все бразды управления хозяйством. И ведь никто ее об этом не просил, а уж тем более не нагружал такими обязанностями. Но факт самовольного присвоения себе титула домоправительницы оставался налицо. И скорее даже не присвоения, а воинственного захвата, производимого с детской непосредственностью и нахрапистостью потерявшего совесть агрессора. Самое смешное, что у нее все получалось просто превосходно. Запасы пополнялись регулярно и в должном ассортименте. Питались все отлично, вовремя и полноценно, несмотря на резкое увеличение количества обитающих в доме людей. Внутреннее убранство постоянно менялось в сторону повышенного уюта и спокойного комфорта. Например, темные шторы сменились во всех спальнях на светлые. Строгие и выдержанные в одном стиле ковры уступили место более красочным, с веселыми и светлыми оттенками. Не говоря уже о том, что и в наведении порядка, а вернее, полном переустройстве наружной, приусадебной территории она принимала самое деятельное и непосредственное участие. Вдобавок Мальвика продолжала каждую свободную минутку читать, добившись отдельного доступа в библиотеку и умудряясь выносить оттуда некоторые книги в свою спальню, где свет горел порой целую ночь. В общем, было непонятно, не то, кто и почему потворствовал девушке, не то, как надолго она намерена здесь оставаться, не то, что будет с ней в дальнейшем. Кремон же себя утешал лишь одним: он надолго уедет и все решится само собой, без его участия. Так зачем же сейчас принимать ответственные решения и осложнять себе жизнь, и без того весьма нелегкую? Правда о том, что новый невменяемый скоро уедет по делам, окунувшаяся в хозяйственную деятельность маркиза еще не знала, а из колдунов никто не торопился поставить ее об этом в известность. Более того, задуматься над этим вопросом никому и в голову не пришло, то ли понадеявшись на других, то ли намереваясь объяснить девушке нужные детали уже после отъезда интенсивно обучающегося разведчика. Ну вот, отправила ужин наверх. Довольная Мальвика с несолидными подпрыгиваниями вернулась в комнату и уселась справа, с торца стола. «Вкусно, ММ», – замычал с полным ртом Кремон, оттопыривая большой палец руки и выказывая этим свое восхищение. Девушка обижала взглядом стол и заметила еще нетронутую вазу с салатом. А вот этот салат пробовал, он с мякотью речных раков, вкуснотища, и, невзирая на слабые попытки сопротивления, наложила парню в тарелку две большие ложки. Пришлось в ответ спешно проглатывать пищу и благодарить. «Спасибо, да ты ешь и не отвлекайся», с какими-то очень знакомыми нотками подбадривала Мальвика, «а то совсем в последнее время тебя заучили. Разве так можно? И по ночам тебе покоя не дают. И к чему такая спешка? Вроде если уже закончил учебу, то даже отпуск полагается. Или нет?» «Да как сказать?» – старался не соврать Кремон, облекая свой ответ полуправдой. «Просто мне надо срочно готовиться к самому важному и ответственному испытанию в жизни, а для этого надо напрячься при подготовке. Зато потом можно любой экзамен сдавать без проблем. А я читала, что на королевскую службу принимают без всяких экзаменов. Более того, в принудительном порядке. Это смотря на какую службу», — усмехнулся колдун. «А мне твои дедушки такую ХМ, должность подобрали. Ой, а почему я ничего не знаю?» Округлила глаза от невероятного любопытства Мальвика. «Расскажи, да ты что, это пока огромная тайна», — изворачивался парень. «Но после этого экзамена я тебе первый расскажу все подробности». «Договорились?» Девушка тяжело вздохнула и с большим нежеланием согласилась. «Договорились». Но тут же оживилась снова. «А тебе какой тип женщин нравится?» Кремон чуть не подавился от такой резкой смены темы разговора и оттянул время ответа, делая вид, что тщательно пережевывает пищу. И от направленного на него в упор немигающего взгляда ему стало немного не по себе. «Странный вопрос. Чем же он странный? Или тебе трудно ответить? Или ты стесняешься?» «Да не стесняюсь. Просто никогда не задумывался над этим. И все-таки, да разные, наверное. Но в первую очередь веселые, добрые и открытые. Но тебе-то это зачем? О, я такие книги нашла. Там в них даже специальные тесты есть, по которым можно узнать характер человека, его склонности и симпатии. Я тебе завтра за завтраком 3 теста приготовлю, и ты должен будешь мне ответить на все вопросы. Прямо-таки и должен, конечно. Там, кстати, подробно описываются мужчины твоего типа, и считается, что они весьма стеснительны и не имеют навыков ухаживания за понравившейся им девушкой. Ха, и не смейся, ты этим лишь подтверждаешь утверждение, что и сам никогда не признаешься в своей неумелости, а лишь будешь бравировать показной самоуверенностью. Причем грозит тебе таким оставаться до 30-летнего возраста, а у колдунов подобная заторможенность в развитии наблюдается и в более позднем возрасте. Кошмар, уже открыто смеясь, воскликнул Кремон. И где ты только такой ерунды начиталась? Там таких книг несколько, разгорячилась девушка от недоверия. А самое лучшее, познание таинств любви и интимных отношений, в ней описывается все, и как знакомиться, и как себя вести, и как заниматься сексом. Не может быть, может, еще больше завелась Мальвика. Там и картинки с позами, как живые. На мгновение она смутилась, но тут же продолжила со всей присущей ей напористостью и непосредственностью. Да, там и про поцелуи есть, и на картинках нарисовано, как надо целоваться, как надо при этом обнимать друг друга, куда дотрагиваться и где поглаживать, как надо губы расслаблять для большей приятности, или, наоборот, напрягать. Показаны даже точки на шее и в других местах, в которые если поцелуешь или погладишь, становится особенно приятно. Саркастическая улыбка на лице Кремона постепенно сменилась на растерянную, а в голове никак не находилось ответа, как надо правильно отреагировать на подобную беседу. Но самое странное и постыдное, что от слов про поцелуи и описания разных поглаживаний вся плоть колдуна затрепетала от возбуждения, да так сильно, что только невероятным усилием он сдержал стон страсти. С немым ужасом он наблюдал за появившимся в нем желанием приблизиться в Мальвике, обнять все ее хрупкое тельце и целовать, целовать, целовать, и в страстные, чуть пухлые губки, и в нежные раскрасневшиеся щечки, и в плавные изгибы изящной шейки. Руки уже тянулись к девичьему телу, когда молодой колдун применил к себе чуть ли не парализующие заклятия с одновременным введением импульса поглотителя всех эмоций. В обычном состоянии он использовал подобный импульс для моментального засыпания, но теперь лишь частично сбросил сковавшее все тело невероятное возбуждение. Но и этого оказалось достаточно, чтобы взять свое сознание под контроль, незаметно поправить вздувшиеся детали одежды и с плохо разыгранным сожалением воскликнуть: «Ох, я совсем забыл, мне ведь еще один учебник надо срочно разыскать, бегу, спасибо за вкусный ужин». Уже на пороге он оглянулся на замершую у стола девушку и поразился блеску в ее глазах. Казалось, еще чуть-чуть, и из зрачков хлынут два луча света или они превратятся в раскаленные угли. Чуть ли не бегом достигнув лестницы, он так ускорился, словно находился в боевой ситуации, с удовлетворением отмечая, что тело расслабляется и освобождается от странных оков страсти. Вот уж девчонка книжек начиталась, да вдобавок и сама пересказывать научилась чуть ли не с полным эффектом присутствия. Талантище, ей бы в театре выступать, зрители будут от нее в экстазе. А что, отличная идея, надо будет ей подсказать. А может, про какому-то там дедушке нашептать: «Я уеду», а он ее в какой-нибудь театр пристроит. Заодно все проблемы и снимутся с повестки дня. Ха, вот я молодец. И Кремон невменяемый, довольный своей сообразительностью, все-таки вошел в библиотеку. Ведь недаром мчался сюда с такой скоростью. Эльмитолан Малихан явился в дом поздней ночью и сразу же уединился с предполагаемым учеником в одной из комнат. Хоть хлеби избавляющий и попытался в завуалированной форме выпросить разрешение на собственное присутствие, но для него отказ последовал незамедлительный. «Посторонние люди будут меня лишь отвлекать». Сибирецкий отшельник никак не выглядел на свои годы. И даже Агюст, после краткого обмена приветствиями, успел шепнуть Кремону с некоторой завистью: «Этот и меня переживет». Роста ниже среднего, упитанный, скорее даже пухленький, розовощекий мужчина смотрелся лет на 50 с небольшим. Вдобавок он еще и свои длинные рыжие волосы собирал на затылке весьма оригинальным и пышным хвостом, что делало его облик совершенно незабываемым. А вот голос имел неприятный, скрипуче-хрипящий, и оставалось лишь удивляться, как животные не разбегались от него после первых же слов приветствия. Но дело он свое знал отменно. Достал из-за пазухи огромного хомяка, водрузил на стол и без всякого вступления приступил к проверке способностей молодого колдуна. «Расслабься, выброси с головы все свои мысли, воспоминания и чувства. А теперь попробуй перенестись сознанием в этого хомяка, но не отделенным сознанием, а своим интуитивным подсознанием, как бы ныряя в его мир. Не бойся, падай туда, падай, еще раз пробуй». Кремон старался изо всех сил, но битый час у него ничего не получалось, да и не понимал он совершенно, что от него хотят. Как это, нырнуть, куда падать, что за интуитивное подсознание? Малихан ничего объяснять не собирался, а с маниакальным упорством повторял одни и те же фразы. Дошло до того, что в опустевшей от излишнего расслабления голове появилось кружение, а для тела наступила полная раскоординация всех движений. И, как следствие, весь мир для молодого колдуна неожиданно закачался, стремительно и неприятно рванул в стороны, размазываясь и распадаясь на куски, приводя к полной потере сознания. А затем что-то твердое шарахнуло его по лбу. От боли и радужных искр в глазах Кремон очнулся и понял, что ударился об столешницу лицом. С трудом, помогая себе руками, он постарался вернуться в сидячее положение, но его тут же стошнило. Только и успел повернуть голову в сторону, но зато существенно полегчало и в голове стало проясняться, а до сознания дошли восклицания сибирецкого отшельника: «Отлично, просто отлично, потрясающие у тебя способности, вот только склероз меня подвел, не предупредил о предварительном голодании, но кто бы мог подумать. Ладно, вставай, идем в другую комнату, не будем отвлекаться на уборку, времени слишком мало. Эх, тебя бы ко мне на пару лет в горы». В другой комнате Малихан не скрывал своего удовлетворения достигнутым результатом и, прежде чем продолжить обучение, сделал небольшое отступление. Мозг разумного существа отличается от мозга неразумного животного тем, что в своем развитии стоит на принципиально более высокой ступени и создает вокруг себя непреодолимый барьер отчуждения и непроникновения. Разумному существу в таком случае легче развиваться и в конечном итоге банально выжить в этом мире. Если бы было иначе и мы могли читать мысли друг друга, да еще и управлять себе подобными, это неизменно привело бы к краху любой разумной жизни. А вот животные остались на иной ступени своего развития, и для них, во многих случаях, ментальное проникновение в сознание всплесков мозговой активности своих сородичей лишь, наоборот, помогает выжить, что они и делают, спасаясь во время общей опасности или следуя за более сильным вожаком-эмпатом в места с обильной пищей. Не буду тебе рассказывать всех тонкостей и деталей моих многолетних наблюдений за поведением животных, это займет те же самые годы, но ты должен осознать самое главное. Твой мозг может влиять на мозг животного при определенных усилиях и выработанных навыках. Сделать это трудно, особенно первые разы. Но потеря сознания и рвота – лучшие признаки того, что у тебя обязательно все получится. Со временем ты научишься оказывать влияние на животных и без таких жертв, продолжая заниматься своими делами и чувствуя себя превосходно. Но первые разы – самые тяжелые. Ведь, по сути, ты должен отречься от собственного «я», стереть чуть ли не полностью саму суть твоего существования, увидеть мир глазами выбранного животного и только потом, аккуратно вспоминая, кто ты есть, оказывать влияние на всю деятельность неразумного существа. Кремон к тому времени уже полностью оправился от слабости в сознании и поинтересовался. И даже несколькими животными можно управлять одновременно, конечно. Более того, чем больше стада, стая или группа представителей фауны, тем легче она поддается контролю. Это, между прочим, единственный рычаг управления, который можно использовать и для манипуляций разумными существами. Чем больше толпа, тем легче ею управляет сильный оратор с хорошими эмпатическими способностями. Вот когда мы поломаем в себе этот рычаг, то однозначно перейдем на более высокую ступень развития. Только полностью независимая мыслительная индивидуальность дает разумному существу идеальную свободу и возможность жизненного самоопределения. А вот феномен толпы нас до сих пор связывает с существованием животного толка. Понятно? Да, это вы красиво объяснили. И я с вами полностью согласен. Но вот почему этот принцип стадности не действует в гиблых топих, полностью не уверен, но мне показалось, что там всегда находился кто-то более сильный, чем я, настолько сильный, что даже взять под контроль небольшое и одиночное животное для меня было весьма проблематично. И я всегда мечтал найти второго такого же, как я, Эльмитолана и попробовать поработать в топих совместно. Объединив усилия, можно чего-то и достичь, да и несколько моих слабеньких учеников и последователей собрать в отряд. «Меня вы тоже классифицируете как слабенького?» – спросил Кремон в упор. «Да нет», – розовощекий отшельник позволил себе улыбнуться. «Ты весьма отличаешься в выгодную сторону. За час добиться первого результата до тебя удавалось лишь одному человеку. Он, правда, моих высот не достиг, занимается другой спецификацией, но данные имел очень внушительные. Если ты достигнешь хотя бы его уровня, то моя жизнь не будет потрачена даром, но работать тебе предстоит дальше самому. Хотя мне говорили, что со временем ты можешь таки получить у меня полное образование. Конечно, буду к этому стремиться, как только появится первая возможность. А если мы вдобавок отправимся в совместный поход по гиблым топим, вот красота будет. А уж я постараюсь не упустить такого шанса. Вот и прекрасно. А теперь продолжим. Расслабься, выбрось из головы все мысли. Занятия продолжались всю ночь и все утро, и прерывались лишь два раза, когда молодой колдун выходил для получения порции физической энергии. Малихан так спешил, что отказался даже позавтракать вместе с хозяевами, ссылаясь на невероятные эксперименты в сибирских горах, которые без его личного присутствия могли сорваться. Отшельник напоследок лишь пригласил Кремона в гости. «Можешь нагрянуть, когда заблагорассудится. Если приедешь ко мне, я тебе такое покажу. Всю жизнь с открытым ртом ходить будешь. Ой, зачем же так долго? Ладно, может и не всю жизнь, но год точно будешь выглядеть недоразвитым. Да, тогда спасибо большое за приглашение, приеду обязательно. Год, не страшно». Когда Малихан выехал на своем коне на улицу, стоявший рядом на крыльце Хлеби, избавляющий с некоторой завистью, констатировал: «А меня не пригласил на показ своих экспериментов. Но ведь и не запретил, да он никому не запрещает приехать и провести пробы», — пояснил кто-то из окружающих их эльмитоланов из группы поддержки. «Только надо заранее договориться и за 3 дня предупредить о приезде. Видимо, и у него есть какие-то тайны», — предположил Кремон. «Да нет, ведь тебе разрешил приехать в любое время. Скорее всего, Он там устроил нечто наподобие маленького государства с животными в виде подданных. Ходят такие слухи. Да, весьма интересные слухи. Ну а ты чем теперь можешь похвастаться? Хлеби стал разглядывать своего недавнего ученика так, словно у того должны были рога вырасти. Как минимум, продемонстрируй-ка мне нечто эдакое. Ага, сейчас все мухи сюда слетятся со всей столицы. Хотите? Шутишь? Передернулся избавляющий от отвращения. Вот и я не хочу. «Да и не умею», — засмеялся Кремон, но тут же посерьезнел и стал объяснять. «Малихан мне заложил лишь основы знания и дал начальный навык проникновения в мозг неразумного существа, но развивать и совершенствовать этот навык мне придется самостоятельно еще много месяцев. Даже под его руководством этот срок не слишком уменьшится. Хм, ну что ж, совершенствуйся, но хочется знать, а меня можешь опробовать на ассимиляцию этого пресловутого навыка?» Попробовать можно, если действовать так же, то, думаю, часа два хватит, может быть, ладно, Хлеби причмокнул губами с явным сожалением, может и выкроим по пути эти пару часиков, сейчас беги, там тебя очередной специалист поджидает, он умеет придавать определенными импульсами ускорение растениям при росте, а мне это зачем, в недоумении развел руками молодой колдун. Но протектор Агвана лишь безнадежно вздохнул в ответ. «Аналитический отдел мечтает сделать из тебя самого многопрофильного эльмитола на всех времен и народов. А если мое состояние от таких информационных нагрузок станет действительно невменяемым?» Говорят, что излечение в таком случае невозможно. Но Хлеби не стал сдерживать хитрой улыбки. «Тогда твое почетное имя будет полностью соответствовать действительности. Красота! Но разогнать этот ваш аналитический отдел не помешало бы. Только учти, голос бывшего наставника сменился доверительным шепотом. Возглавляет отдел Рихард Огромный. Да, Кремон наморщил лоб в показном раздумье. Ладно, тогда пусть работают. Надо ведь хоть чем-то заняться его величеству в свободное от управления государством время. Цель, Агваны чуть дальше. Отправляться решили перед рассветом, не привлекая излишнего внимания ни к себе, ни к усадьбе. Тем более, что дом должны были покинуть лишь два человека, а при создавшемся в последнее время движении никто и не заметит исчезновения двух эльмитоланов. Ни служба, ни работники приусадебного участка, ни Мальвика. О том, как она отреагирует, беспокоились больше всего. Не хотелось, чтобы молодая маркиза подняла переполох из-за исчезновения Кремона невменяемого и его отъезд получил бы широкую огласку. Для более полного прикрытия молодого коллеги престарелый господин Агюст накануне предпринял показательную демонстрацию своих умений. Заинтересованные лица с улыбками наблюдали сквозь прозрачные стены, как мнимый Кремон невменяемый ходил по дорожкам сада, отдавал распоряжение рабочим и даже собственноручно подрезал несколько веток, а затем ускакал куда-то на лошади. Через короткое время вернулся и вновь прошелся по саду. Ни сам Кремон, ни Хлеби, ни Тормин Звездный не заметили шероховатости в поведении полнокровной иллюзии. Подмена выполнялась мастерски и с невероятным совершенством. Оставалось лишь избегать личной встречи с Мальвикой в самом доме, и она долгие месяцы может оставаться в неведении относительно отсутствия ее кумира. Ведь ему и так часто приходилось отлучаться по делам, а намечающаяся обязательная служба вообще подразумевалась в виде полной мобилизации. Перед отъездом Кремон все-таки успел довести до сознания патриарха эльмитоланов настоятельную просьбу убедить, а затем и отправить девушку на Ниву театрального искусства. Мол, таланта Мальвике не занимать, и она должна справиться с переквалификацией в актрисы просто мастерски. Немного удивленный такими просьбами и уверениями, Агюст тем не менее дал слово позаботиться о судьбе молодой маркизы и оказать ей протекцию перед нужными людьми. А уж с его умением упрашивать можно было не беспокоиться об отказе. В последний вечер молодому колдуну чуть ли не специально выделили полчаса свободного времени. И прежний хозяин буквально настоял на том, что это время надо использовать на прощание с домом. Когда хозяин надолго покидает эти стены, дом должен прочувствовать прощание. При этом ты мысленно желай скорее сюда возвратиться после завершения всех дел. Просто пройдись по коридорам, загляни в библиотеку и обязательно постой под входной аркой. Пусть прозвучит вся мелодия. Об этом я и сам мечтаю после первого прослушивания, признался парень. Жаль, что нельзя слушать эту музыку в доме. Под нее можно и есть, и спать, и размышлять, и просто помечтать, когда есть время. Да, ты прав. С тяжелым ностальгическим вздохом согласился Агюст. Вот только времени на мечтания почему-то не хватает. Когда Кремон невменяемый остановился под аркой и поднял правую руку, Музыка в тот вечер прозвучала до странности грустно, словно дом действительно прочувствовал предстоящую долгую разлуку и грустил от грядущего одиночества. Скрипка чуть ли не плакала, да и вся мелодия звучала надрывно, словно в замедленном и рваном темпе. Хорошо, что никого рядом не было, особенно Мальвики. Уж она бы точно расплакалась от нахлынувшей тоски и жалости. Выезжали в полной темноте, спокойным шагом, и только на середине улицы пустили коней рысью. С собой колдуны не взяли ни провизии, ни запасных лошадей, ограничившись лишь минимумом багажа, да и вооружились весьма легко, что более молодого Эльмитолана удивило основательно. Но уже на следующей улице он успокоился. К ним присоединилось четверо сопровождающих, причем совершенно не прячущих свои магические сущности под щитами. Мало того, трое из них поставило дополнительные защитные барьеры вокруг Кремона, а один вокруг Избавляющего. И лишь только последние дома плоды остались позади, весь отряд продолжил движение на самой максимальной скорости, словно они от кого-то убегали или кого-то преследовали. Через 2 часа такой бешеной скачки взмыленных коней пришлось сменить и продолжать путь на той же скорости. Конечно, не хотелось расставаться с недовольным и еще полным сил торнадо, да и смелый требовательно хватал губами хлеби за плечо, но до следующей подмены рисковать животными не хотелось. К тому же обоих коней должны будут доставить в Агван следом со специальным отрядом. Кремону только и удалось, что протянуть заранее приготовленную горсть вишневого мармелада для своего любимца, и тут же вскочить на другое седло. На третьей подмене лошадей, во время короткого и интенсивного обеда, сменились и сопровождающие их эльмитоланы. 6 часов на такой скорости вымотают кого угодно, тем более что и магической энергии у них оставалось всего лишь четверть. Слишком много уходило на охрану вверенных подопечных. Кремону и Хлеби 2 прикосновениями передали внушительные запасы своей физической силы еще 2 колдуна, так что в новые седла они вскочили, словно после хорошего и продолжительного сна, и вновь отряд из 6 всадников стремительно преодолевал просторы королевства Энарме. До этого времени Кремон и не предполагал, что можно двигаться с такой скоростью. Фактически за 1 сутки они достигли города Сикони, чуть меньше понадобилось для достижения Леда, и еще меньше времени прошло до того момента, когда перед их глазами появился Агван, в который они въехали уже в сгустившихся сумерках. Но даже плохая видимость не скрыла от Кремона огромное сооружение, возвышающееся на водной глади озера. «Да вы здесь целый порт выстроили, это тебе просто кажется, и рыбу наверняка всю в озере выловили», — Избавляющий покрутил головой, осматривая окрестности. «Не знаю, меня ведь столько времени не было. Появится Давид, отчитается о ведении рыболовного промысла Тасаки». В то же время и замок протектора Агвана предстал перед путниками во всей красе, а Кремон, радуясь предстоящим встречам, резюмировал: «Это мы наверняка рекорд скорости побили». «Да нет, вряд ли», — возразил Хлеби. «Хоть полдня из отведенного на дорогу времени мы и сэкономили, а вот вдвоем мы еще быстрее бы добрались. Ну-ка, повернись, ай да красавчик, может, никто и не узнает». За время дороги молодой колдун уже весьма существенно изменил свое лицо и стал похож на широкоскулого кочевника с раскосыми глазами. Вот только тело его так и осталось прежним. Да и, по утверждениям бывшего наставника, манера поведения, походка и отличительные, характерные движения тоже не изменились, как и голос, цвет глаз и волос. Но последние детали Избавляющий намеревался подправить еще до пересечения границы с Сарфитовыми долинами. Сейчас же им обоим было интересно, узнают ли парня нынешние обитатели замка. Сообщение о прибытии протектора с сопровождающими Давид Сонный наверняка принял, и стол в гостином зале наверняка накрыт. Вряд ли тетушка Анна упустит возможность поразить всех своим кулинарным искусством. А что будет делать Каперульф? Естественно, уже на своем почетном посту, в полном своем боевом и блестящем вооружении, дворецкий восседал на своей полночи у открытого шлагбаума и первым отсалютовал копьем прибывшим всадникам. «Господин протектор, рад вас приветствовать у стен замка и спешу поздравить с благополучным прибытием». «Спасибо, Ганби, и я рад видеть тебя в полном здравии. Как здесь у нас обстановка?» «Без происшествий», — четко доложил Каперульф, разворачивая свою лошадь и пристраиваясь рядом с хозяином замка, если не считать удвоившегося населения поселка за последние недели. «Вот там шум стоит и гам. Я тоже обратил на это внимание, пришлось центральную площадь объезжать, там такое столпотворение, почище, чем в столице. И заметьте, в будний день. А что там в выходной делается? Представляю, а рыболовная артель уже работает на полную мощность», — Копперульф немного понизил голос. «Давид Сонный хотел лично похвастаться успехами, но я могу добавить, что у нас теперь на столе неимоверное разнообразие рыбных блюд. Хоть и готовятся они все из тасыки, но отличаются между собой только в лучшую сторону. Да, нам уже не терпится попробовать». Всадники спешились во дворе и передали поводья в руки ожидающих конюхов, а затем цепочкой потянулись за хозяином дома. Дворецкий пропустил гостей перед собой, поочередно оглядывая молчащих и усталых колдунов, но к фигуре Кремана его взгляд так и приклеился. Внутри хлеби избавляющий лично развел всех по комнатам, напутствуя каждого возле дверей. «Приводите себя в порядок, и через 20 минут собираемся на ужин. Просьба не опаздывать». Креману, естественно, досталась его прежняя комната, но бросаться сразу в ванную комнату не хотелось. Вместо этого парень присел на кровать, а потом и вообще блаженно откинулся на подушке, ощущая в душе непонятное успокоение, удовлетворение и тихую радость, словно он вернулся не куда-нибудь, а именно домой, и сейчас всеми фибрами своего тела впитывал знакомую и приятную до содрогания ауру этого помещения, осознавая, как соскучился по этой кровати, этой знакомой обстановке и этому, свойственному только здешнему дому, запаху. Но расслабляться долго времени не было. Беготня и движение в коридоре быстро вернули парня в действительность, и он бросился в ванную, спешно смывать с себя дорожную пыль, въевшуюся в тело пот и цепляющуюся за ноги усталость, которая за такое длительное время все больше и больше скапливалась внутри организма, даже несмотря на постоянные подпитки физической силой. Без сна в таких случаях не рекомендовалось проводить больше, чем 10 суток. Как бы ни хотелось работать в особых случаях без пауз, но и для владеющих тайнами мироздания обычный сон считался необходимым для полного расслабления и снятия напряжения с работающего мозга. Как ни странно, такой отдых планировался для Кремана уже после того, как он окажется на другой стороне границы, чего представить себе молодой колдун ну никак не мог, а известить его обо всех предстоящих подробностях бывший наставник совершенно не торопился. Все уже сидели за роскошно накрытым столом, когда к ним присоединился и Креман и уселся через два места от дворецкого. На стульях возле Копперульфа заботливая тетушка Анна усадила двоих колдунов из группы сопровождения, не преминув усадить другую пару возле себя и теперь всячески заваливая их тарелки вкусно пахнущими блюдами и салатами. А хозяин замка заканчивал краткую процедуру знакомства. Дворецкий замка и маршала Гвана, господин Копперульф, несравненная, незаменимая домоправительница и владычица нашего огромного хозяйства, госпожа Анна. К сожалению, еще не вернулся мой помощник и заместитель. Эльмитолан Сонный находится на новом строительном объекте и должен вернуться с минуты на минуту. Ну а наших гостей не стоит называть по именам. Они здесь с секретной миссией, всего на полтора дня. Отоспятся, подкрепят опустевшие желудки и отправятся обратно. Да кое-кто поможет мне в некоторых экспериментах. Им дан строжайший приказ не раскрывать свое инкогнито. А как же к ним тогда обращаться? Нахмурилась тетушка. О, без проблем. Можете меня называть большим, заулыбался самый упитанный из эльмитоланов. А меня стройным, поддержал шутку его худощавый товарищ. Третий тоже отложил вилку и постарался придать себе вид философа. Коль есть возможность получить новое имя, называйте меня знатоком. Да, покачал головой самый пухленький из колдунов. Он хоть и был мал ростом, но обладал наибольшим чувством юмора и не боялся насмехаться даже над собой. Раз уж на то пошло, то я сразу возражаю против такого обращения в мою сторону, как колобок, пончик, сластена или категорошек. И, учитывая мой внутренний драгоценный мир, я согласен на скромное и незатейливое прозвище «Алмаз». «Надо же!» — воскликнул под смешок товарищий знаток. «Давай уж тогда полностью тебя увековечим словосочетанием «Алмаз граненый». Нет, слишком длинно и громоздко. Да и скромность мне не позволяет так выделиться среди стройных и больших знатоков». Но тетушка Анна лишь вежливо улыбалась и почти не прислушивалась к шутливому присвоению прозвищ. Она во все глаза наблюдала за увлеченно поглощающим пищу Креманом. Тот без церемоний высыпал содержимое мисок в свою тарелку и несколькими взмахами ложки отправлял пищу в свой изголодавшийся желудок. Причем делал это так естественно и узнаваемо, что хозяин замка досадливо поморщился и опередил готовый сорваться из уст тетушки вопрос. «А дальше всех от меня сидит наш знаменитый молчун. В его мыслях всегда превалируют два направления деятельности. как бы не сболтнуть лишнее слово и вкусно поесть, что вполне естественно одно другому не мешает. Кремон понял намеки своего бывшего наставника и осознал свой непомерный, легко замечаемый аппетит, и в ответ на представление не проронил ни слова, лишь с набитым ртом постарался величественно кивнуть после присвоения ему нового имени. Получилось это у него весьма импозантно, вызвав новые смешки за столом, а затем вновь занялся блюдами, но уже с наигранной линцой и притворным перенасыщением. Но склонившийся для лучшего рассмотрения молчуна над столом дворецкий после этого странно переглянулся с домоправительницей, и оба одновременно пожали плечами в недоумении. Однозначно, что молчун их заинтриговал больше всех, а может и не только заинтересовал, а был элементарно узнан, и теперь они удивлялись ненужному маскараду. Как бы там ни было, Кремон умудрился за время ужина не проронить и единого слова, только подтвердив полученное прозвище. Во время десерта к ужинающим присоединился Давид Сонный. Хоть ему прямо не говорилось, но уж он-то прекрасно понимал, с кем хлеби избавляющий возвращается в Агван, а опознать в молчуне своего давнего воспитанника для него вообще не составило труда. Подключаться к вежливому и велотекущему разговору он не стал, ибо справедливо предполагал окончание ужина и спешил насытиться с проворством изголодавшегося бездомного бродяги. Хозяин замка тем не менее затягивать ужин для себя и Кремона не собирался, лишь проходя мимо Давида успокоительно хлопнул того по плечу. «Не торопись, догонишь нас в долине, а вы все можете отдыхать, кроме молчуна». Судя по открывшемуся уже рту Каперульфа, тот тоже собирался напроситься в провожатые, но, наткнувшись на многозначительный взгляд хозяина замка, вернулся к прерванному десерту. В многострадальную долину между скал отправились пешком, благо было не так далеко, да и лошадей потом стреножить и прятать не придется. Помимо этого прогулка оказалась полезной после обильного ужина. По пути опытный колдун стал вводить молодого коллегу в курс предстоящих учений. Процесс сформирования и создания атмосферного коллапсирования тебе известен досконально. Самый большой минус такого магического действия – это его длительная подготовка, минимум 20 минут, а то и больше требуется для создания и сбор в единую структуру всех заклинаний, формул и переплетения энергетических потоков. Мало того, еще до 10 минут уходит на трансформацию структуры в заданное место, и уже только тогда Эльмитолан использует источник энергии, чаще всего стационарный, который запускает в действие все подвластные нам стихии. На это тоже может уйти до 5 минут. С этим ты спорить не станешь, ради хвастовства и лести своему наставнику сбросил бы с этого количества пару минут. Кремон при испытаниях в долине показывал и лучший результат, но Хлеби оперировал общими данными и не откликнулся на шутку, продолжая вещать менторским тоном. Так вот, в нашем случае мы смело можем сбросить со счетов эти последние 15 минут. Вопрос стоит только в том, чтобы создать структуру отката заблаговременно, предвидя критическое развитие событий. Потом ее достаточно держать в готовом состоянии хоть целые сутки. Да, пожалуй, магической энергии на большее время не хватит, или другой Эльмитолан будет подзаряжать носителя структуры. Если же атаковать Литанрой неожиданно, никакой щит не выдержит больше одного удара. Бесспорное утверждение. Только вот как предвидеть это самое критическое развитие событий? Тренируй свое воображение постоянно, и светлые волны озарения омоют твое будущее. Позволил себе пофилософствовать Хлеби избавляющий. Никто не станет тебя атаковать, например, во время сна, при огромном скоплении разумных существ, занимающихся мирными делами, или при доверительной беседе. Если тебя начнут окружать для попытки ареста, должны сработать твои инстинкты разведчика и засечь сжимающееся кольцо захвата. Хм, только так, я думаю, чувство опасности ты сможешь уловить, да и возможностей попрактиковаться у тебя будет хоть отбавляй. Продолжим о нашем деле. Итак, структуру отката ты держишь постоянно активированной, но без адреса и не подпитывая энергией. Но чтобы структура сработала без твоего приказа, нужно использовать еще один немаловажный секрет. Ведь стрелять могут в упор, со спины, и тебе может не хватить тысячной доли мгновения для активации. Этим вместо тебя займется вот этот амулет, или, как его называют в древнем описании, модуль. Лишь только в радиусе поражения Литанры нажимают на кнопку пуска этого убийственного устройства, как модуль тут же это фиксирует и незамедлительно активирует твою структуру отката. Заряд отражается от нее, словно каучуковый мячик, меняет направленность удара строго в обратном направлении и моментально преобразуется в ураганный смерч со всеми исходящими из него неприятностями. И сильно получается, Сейчас сам увидишь, выпустишь заряд мне в спину, и мне ничего не грозит. Хлебей от такого вопроса рассмеялся и одобрительно закивал головой. Правильный вопрос, первый раз я об этом не подумал. Копирульф в меня выстрелил, и на него такой шквал бури налетел, что даже я ужаснулся. Пришлось после этого ему новые амулеты защитные создавать, прежние сразу отработались. Да и то его изрядно потрепало. Но кто же мог предположить такой возврат в виде неуемной стихии? Это уже в следующее испытание Давид Сонный по мне стрелял из монолитного укрытия и под прикрытием всех своих щитов. И то 4 заряда, пущенных Литанрой одновременно, мы только раз опробовали. Потом ураган в долине полдня свирепствовал. Даже в поселок вихри со снегом доставали. Получается, чуть ли не увеличение эффекта, я бы сказал немного иначе. Непосредственный взрыв заряда, это все-таки точечная концентрация приложения силы, тогда как преобразованная и разгулявшаяся стихия имеет громадную инерцию своего действия, и приостановить ее, а уж тем более локализовать и обезопасить, гораздо труднее. Понимаешь разницу? Кремон коротко кивнул головой и вслед за протектором стал идти боком по узкой расщелине между скалами. Над головами старший колдун повесил осветительный шар, так что не надо было включать ночное зрение. Затем природные стены раздвинулись, двигаться вновь стало свободно, и разговор возобновился. Этот амулет теперь постоянно носи при себе, Хлеби вручил Кремону поблескивающий металлом ромбик. Там и булавка есть, и дырка для шнурка, так что можешь носить, как тебе будет удобно. А если потеряешь, тоже не страшно. В замке я тебя научу делать такой модуль за весьма короткое время.